Конец ретроспективы. Зал был украшен не хуже, чем вся остальная школа. Заиндевелый потолок, покрытые инеем пихты с большими шишками, несколько участков ледовых озер, по которым катались несколько наколдованных фигурок йети размером с садового гнома. Когда мы прошли в центр зала, столики по краям зала уже заняты остальными учениками. Я успел заметить несколько неприятных прищуров среди девушек, бросавших свои взгляды на Трейси, но последняя, кажется, не замечала от волнения ничего вокруг себя, так что она просто вцепилась в мою руку и не отпускала ее. Когда зазвучала музыка, мы встали в требуемую от нас позу и закружили в три пары вальс. На какое-то время беспокойство покинуло глаза Дэвис, когда я поймал ее взгляд во время танца, попытавшись уверенно улыбнуться, дабы поддержать партнершу. Удалось. Девушка расслабилась, даже перестала так сжимать мою кисть, будто боялась, что я ее брошу одну посреди танца. В какой-то момент я даже заметил, что с потолка падает наколдованный снег крупными хлопьями, покрывая наши головы и плечи, но не успевая долетать до пола и стаивая в мелких искорках магии. Когда одна наглая снежинка приземлилась мне на нос и не пожелала растаять, как нормальный снег, Трейси, наконец, даже улыбнулась. Я же постарался сдуть творение Флитвика с носа, скосив глаза на кончик носа, отчего, видимо, картина предстала совершенно комичной, и девушка с трудом подавила в себе звук смеха. Танец закончился аплодисментами учеников и преподавателей. Как только музыка стихла, загорелись яркие огни, высветив сцену, на которой тут же зазвучала более современная музыка, но в волшебном стиле. В этот момент на площадку потянулись остальные ученики. Молодежь, наконец, смогла оторваться. Мы тоже не стали покидать площадку, оставшись со всеми. К счастью, платье Трейси позволяло выписывать немыслимые кульбиты, так как нижняя часть его представляла собой широкие полы юбки длиной до колена. К середине бала мы перекусили немного, выпили по бокалу неизвестно как затесавшийся на наш стол медовухи. Наверняка, кто-то из старших курсов протащил. После чего отправились подышать свежим воздухом, а по пути успели выслушать кучу сплетен про нас самих, среди которых попадались отчаянные версии типа. Говорят, у них тайная любовь с третьего курса. Вот только нашему разуму, который уже немного заволокло алкоголем, уже было плевать. И на многие вопросы окружающих, на которые стоило бы давать ответ «нет», мы говорили «да», а потом со смехом сбегали от всех. Когда мы выбрались в заколдованный на весну посреди зимы сад, ошарашенными осталось не меньше 5 человек, так как мы спотыкались, толкались, весело потрунивая друг над другом. Определенно пьянство детям на пользу не идет, но сегодня вечер развлечений, когда стоит расслабиться, верно. Зимний сад с цветущими кустами был очарователен, этого не отнять. Мы смогли найти себе укромный уголок среди высоких изгородей, где я смог расстелить свою мантию прямо на зеленую травку, чтобы можно было смело присесть прямо на землю и не застудить ничего. Вся ситуация мне дико напоминала эпизод 2-летней давности, но да ладно. Мы просто сидели и смотрели на ярко мерцающие звезды ночного неба, пока в один момент не столкнулись взглядами. Определенно я задавил всякий голос разума при посильной помощи медовухи и отдался на волю желания, прикоснувшись к ее губам своими. Они были мягкими и теплыми. Сначала ответа не последовало, и я уж было испугался, что напортачил, но не успел опомниться, как меня уже утянули, вцепившись в ворот мантии, за собой, заставив зависнуть над собой. Трейси целовалась страстно, но как-то проникновенно, словно хотела навсегда запомнить этот момент. Я позволял ей это, не забывая пропускать через пальцы ее волосы. Вскоре моя другая рука устала поддерживать вес моего тела в одном положении, и я позволил себе сверхнаглость. Подхватив одной рукой вокруг спины Трейси, я перевернулся сам на спину, прижав ее к себе. Девушка испуганно пискнула, но не успела что-то сказать, так как я вновь притянул ее к себе, чтобы продолжить поцелуй. Теперь обе моих руки были свободны, что давало мне больше возможностей для маневра. Одной рукой я так и продолжил пробирать ее волосы, а другой стал аккуратно водить по спине, где слегка фривольное платье оставляло небольшую возможность прикоснуться к нежной коже девушки своей открытой спиной. Я провел кончиками пальцев вдоль позвоночника, лишь слегка касаясь кожи, и Трейси ожидаемо вздрогнула. Ее рука блуждала в моей шевелюре, превращая ее из стихии ужас в адский беспорядок. Вторая рука ее покоилась на моей груди. К моменту, когда мы отлипли друг от друга, мои губы имели вид, как после поцелуя с ульем шершней. Затуманенный взгляд Дэвис прекрасно говорил о том, что завтра, возможно, она будет краснеть от одного взгляда на меня, но сейчас я себя почти не контролировал. Нет, я, конечно, не переходил той черты, что всегда имелось в моем мозгу, если дело доходило до поцелуев в первый раз. Я не из тех, кто совсем без тормозов, меня так гормоны не прошибают. После очередного затяжного поцелуя девушка просто легла рядом со мной и положила мне голову на грудь. Ее мерное затяжное дыхание говорило о том, как девушка устала на самом деле, и если ее не растормошить сейчас, то она уснет прямо так. Боюсь, я не могу позволить преподавателям найти нас в столь компрометирующем положении, так что взвалил на себя ответственность убедить в этом Трейси. Наконец, мы смогли добраться из последних сил до гостиной, когда наши глаза слипались уже на ходу. Внутри гостиной не было ни души. Либо все сразу же расползались по комнатам, либо еще не вернулись с праздника. На распутье коридоров, ведущих в комнаты, мы вновь повернулись друг к другу. Негоже после всего вот так просто разойтись, я молча притянул Трейси за талию и мягко, но коротко поцеловал. Глядя на удаляющуюся фигурку девушки, я думал о том, что мне теперь с этим делать, а предмет моих мыслей перед тем, как совсем исчезнуть за поворотом, повернула ко мне голову и одними лишь губами шепнула: «Спасибо». Вот и как это понимать. Так и хотелось всплеснуть руками и воскликнуть: «Женщины! Примечание к части. Эх, надеюсь, в меня не полетят ведра и мокрые половые тряпки, и вообще, лежачих не бьют. Ну, правда. Я тут подумал, что ежедневной выкладкой глав выполнил месячный план обещанных глав, так не взять ли мне отпуск? Пожалуй, если будет много тапок, так и сделаю». Решение и выбор. Глава 91. Интриги в Хогвартсе. Как будет известно многим нашим читателям, 26 декабря в школе чародейства и волшебства Хогвартс проводился первый за последние 73 года бал в честь приехавших гостей из Болгарии и Франции для участия в знаменитом турнире трех волшебников. Напомню, что чемпионами являются Виктор Крам, самый молодой игрок сборной Болгарии по квиддичу, весьма популярный после финального матча против Ирландии в августе ушедшего года, являющийся представителем Дурмстранга, где ныне директорствует Игорь Каркаров, ранее осужденный, как пожиратель смерти, но за содействие следствию отпущенный. Чемпионом Франции является Флёр Делакур, на четверть Вейла, родителями которой являются лорд Гаспар Делакур, занимающий должность зам. Министра по финансовому вопросу во французском министерстве магии, и Аполлин Делакур, дочь главы французского клана Вейл, Изабель Найли. Не стоит забывать, что Флёр Делакур, ученица Шарнбатона, директор которой небезызвестная Олимпия Максим, чья кровь также вызывает сомнения в том, что она полностью человек, а скорее всего полувеликан, как и Рубиус Хагрид, являющийся лесничим и преподавателем в школе Хогвартс. Возникает вопрос, как Альбус Дамблдор допустил, чтобы наши дети находились рядом с полувеликанами? И представителем Хогвартса на турнире является никто иной, как 14-летний мальчик, который выжил, Гарри Поттер, чьим опекуном стал Сириус Блэк, бывший заключенный Азкабана в течение 11 лет, отпущенный на свободу после поимки настоящего преступника, Питера Петтигрю. В данный момент бывший заключенный является преподавателем в школе Хогвартс наравне с психически нестабильным из-за своей паранойи экс-главой мракоборческого центра, Аластером Грюмом, более известным, как Грозный Глаз Грюм. Оба этих эпатажных представителя общества делит проклятый пост преподавателя защиты от темных искусств. Святочный бал, устроенный коллегией директоров трех школ, по традиции турнира открывается парами чемпионов, каждый из которых должен был найти эту пару после объявления о предстоящем бале. Как стало известно вашей покорной слуге от присутствующих на этом балу студентов, в паре с Виктором Крамом состояла некая маглорожденная Гермиона Грейнджер, студентка Гриффиндора. Вряд ли этот подряд оценит многоуважаемые миссис и мистер Крам, когда узнают, с кем обжимается их сын. Мне стало известно, что во время бала данная парочка удалилась в устроенный для отдыха сад дивных роз, созданный Филиусом Флитвиком с прямого приказа Альбуса Дамблдора. Если вы вдруг подумали, что молодая пара решила просто вдохнуть свежего воздуха, то вы сильно ошибетесь. Свидетели, пожелавшие остаться неузнанными, донесли до меня, что занималась пара более, чем просто любованием звездами. Дальше поцелуев дело, к счастью, не зашло, но о чем нам все это говорит? Уж не пожелал ли Альбус Дамблдор контролировать прямого конкурента своего протеже с помощью молодой ведьмы, которая повелась на славу молодого человека? Какова вероятность того, что Виктор Крам, род которого всегда кичился своей чистокровностью, добровольно свяжется с маглорожденной? Но, чем дальше, тем больше шокирующих моментов. Пары для Флёр Делакур и Гарри Поттера составили представители семьи Дэвис, наследник рода, Роджер и его младшая сестра, Трейси. Дэвисы, чье политическое влияние закончилось на последнем их ярком представителе, Джонатане Дэвисе, пытавшемся занять пост министра магии в 1937 году, но проиграл выборы и ушел в отставку с поста главы одного из отделов, в данный момент занимаются небольшими поставками редкой древесины из Евразии и Северной и Южной Америк. Скажете, это совпадение, что оба представителя молодого поколения Дэвисов так активно взялись за двух оставшихся чемпионов? Уж не собирался ли глава рода Дэвис предпринять попытку вновь оказаться на политической арене с помощью двух столь ярких политических фигур в тот момент, когда Корнелиус Фадж в столь затруднительном положении? К тому же, есть вероятность, что сделать свою политическую карьеру Патрик Дэвис надеется, если свяжет браком героя Британии со своей дочерью и сблизится с Гаспаром Делакуром, если дочь последнего войдет в род Дэвис. Предпосылками к этому может являться то, что на данный момент бизнес Дэвисов находится в сильнейшем кризисе и участие в выборах нового министра могло бы поднять марку Дэвиса-старшего. Куда смотрит Дамблдор, когда под его носом из детей делает разменную монету на политической арене? Чего мы еще не знаем о происходящем в Хогвартсе? В ежедневном репортаже, ваша Рита Скитер. Вот такое вот чудо в лучших традициях эпистолярного жанра нас поджидало за завтраком третьего дня после проведения святочного бала. О последствиях подобной статьи для Англии я не берусь судить, слишком много всего и сразу смешала здесь Рита. А вот чтобы предсказать дальнейшую отнюдь недлинную жизнь самой акулы-пера, не надо быть трелани. Вот читаю статью вновь и такое ощущение, что Скитер отрастила яйца размером с Калифорнию, не меньше, и яйца эти из легированной стали. Общее настроение почти всех упомянутых в статье лиц было примерно однонаправленным, хана котенку, то есть, конечно же, Скитер. Что ж, помянем, позже, может даже пошлю заметку в пророк, как мне станет грустно без Скитер. Такие страсти больше никто не сможет вот так вот одной статьей создать почти на пустом месте. Но сейчас мне не до этого, у меня сегодня свидание в Хаксмиде, выход куда был назначен после того, как все та же коллегия директоров дала добро на прогулку, дабы молодежь, которая впервые в таком большом количестве присутствует на каникулах без дела в школе, вышла проветриться, а не начудила чего-нибудь из-за невозможности выпустить неуемную энергию юности. Да и показать национальную английскую деревню конца 17 века, как достопримечательность, гостям было бы неплохо. Не одним же замком Британия ограничивается, а есть еще целая деревня. Вот и я решил использовать этот случай для выполнения обещанного. Пригласив на свидание Трейси прямо в гостиной, я дал новую порцию слухов, но, к счастью ли, к сожалению, эта новость была мелкой и незначительной на фоне статьи Риты. Достав с помощью драка пароль для входа в этот треклятый ресторанчик, название которого оказывается посох Мерлина, я приоделся. Надеюсь, что настроение Трейси не слишком упало, когда она прочитала статью, все же, там обкатали ее отца вдоль и поперек, да и рот в целом задели. Не хотелось бы, чтобы из-за такой ереси девушка расстроилась. Не знаю, как отреагирует отец Трейси, но думаю, что он не будет среди первых, кто доберется до обнаглевшей репортерши. Первым будет Сириус, это даже не обсуждается, а остальные, в очередь. Спустившись в гостиную к обозначенному времени, я дожидался, пока Дэвис нанесет последние штрихи на свою внешность. Когда она спустилась, на ней была темно-синяя мантия на меху, более темных тонов синего цвета кожаные зимние перчатки, из-под плотно завернутой мантии виднелись полы черного платья с кожаным подолом, а на ногах девушки красовались черные сапожки на высокой платформе, из-за чего теперь рост девушки едва ли не превышал мой. Довольно интересный выбор одежды. Особенно платье, уже интересно, какое оно из себя в полном виде. Великолепно выглядишь, Трейси, постарался непринужденно подать локоть для девушки, к которому она сразу же прикипела. «Спасибо, Гарри, ты тоже неплох, обмен любезностями все еще был предусмотрен, а значит наши отношения пока не стали более близкими». Голос же девушки не был наполнен ни печалью, ни радостью. Он был почти безжизненным, и это пугало. «Как ты? Сильно переживаешь из-за статьи. Забота она всегда приятна. Что? О, Мерлин, нет, конечно, что ты?» В голосе девушки прорезалась нервозность. «Это уже что-то, просто, понимаешь, я, это мое первое свидание и, я немного нервничаю. Тогда ладно, прости, что упомянул статью», немного успокоился по поводу девушки. Утром, когда мы только встретились взглядами, девушка слегка смутилась, и на коже выступил легкий румянец. Последний был замечен наследником Малфоем, который не преминул пошутить на этот счет, за что схлопотал дружеского пинка под мягкое место. Не по-слизерински, конечно, зато действенно. После этого девушка уже не смущалась, так как произошло все при ней. Странно, но Драко тоже не обиделся, лишь пригрозил мне кулаком и смылся в неизвестном направлении. «Гарри, ты же не думаешь, что я пошла с тобой из-за отца? Если голос Трейси удержала, как оно того требует ситуация, то вот взгляд, в котором читалась надежда на определенный ответ, выдавал ее с головой. Шутишь что ли? Это же я пригласил тебя, а не наоборот. Да и Роджер не был на балу похож на того, кто бы был в своем разуме. А для соблазнения Делакур ему бы он точно пригодился. Братец мой полный идиот, если честно. Это ж надо было, поддаться чарам Вейлы», девушка покачала головой, «он слишком много позволяет людям вокруг себя, и слишком падок на девушек. Отец даже подумывал передать право наследовать род мне, но я напрочь воспротивилась. Почему? Если бы я стала той, на чьи плечи ляжет ответственность рода, то и мужа для меня выберут без меня. Что называется, без меня б меня женили, замуж-то ист взяли бы, а меня такая перспектива не слишком устраивает. С тех пор у меня не слишком хорошие отношения с отцом», за разговором мы добрались до карет, расположившихся у входа в замок. Я помог Трейси влезть в повозку, которую даже в столь холодное время года возили фестралы. Добравшись до нужного нам заведения, я буркнул пароль невозмутимому охраннику, который впустил нас внутрь. Расставшись с верхней одеждой, мы попросили уединенный столик на двоих, и нас проводили к одному из круглых столов у стены, отгороженному ширмочками от других. Странно, в прошлый раз я таких не видел. Наконец, обратив внимание на наряд моей спутницы на этот вечер, я заметил, что там, где у платьев должен быть вырез, вделано металлическое кольцо, которое открывало прекрасный вид на верхнюю часть груди, что уже успело несколько оформиться. Определенно, данными девушка будет обладать неплохими. В целом, все платье Трейси было в стиле каких-то макдловских субкультур. Несколько кожаных хлястиков с металлическими набойками добавляли антуража, но смотрелось довольно привлекательно, особенно с такой фигуркой. С ее светлыми волосами ей не хватало только черной помады, чтобы контраст был полным. «Ты прекрасно выглядишь в этом платье», сделал я еще один комплимент за этот день. «Спасибо», девушка смутилась после того, как заметила мой взгляд в сторону ее оригинального выреза. «Его мне подарила одна моя подруга, уже закончившая Хогвартс. Она любит ходить на различные магловские концерты. Да уж, представляю я эти концерты. Что ж это за подруга у нее такая?» Болтая о разном и понемногу, мы прикончили несколько блюд и по небольшому бокалу вина. Правда, мы долго сомневались, стоит ли снова употреблять алкоголь. У обоих осталось достаточно сильное впечатление о медовухе, но, как говорится, обжегшись на молоке, дуешь на воду. Воспоминание о выпитой медовухе вновь вызвало легкое смущение Трейси. Если она не была ни на одном свидании, то и поцелуй ее тот был, скорее всего, первым. И, как видно, девушка сама не ожидала от себя такого. Мы даже вскользь об этом поговорили. Трейси извинялась за свое непозволительное поведение, но я отверг всю эту глупость ввиду того, что это скорее мне надо извиняться, но всем все понравилось. Тогда чего сотрясать воздух зря? Воспряв духом, девушка начала даже шутить. Когда она на полном серьезе заявила, что она рассказала о нашем поцелуе Роджеру, а тот донес отцу, а тот теперь, скорее всего, будет требовать свадьбы, я сильно подзавис. Девушка непринужденно рассмеялась, глядя на посерьезневшего меня. Сказала, что шутила. Видите ли, ей понравилось подкалывать меня. Ну-ну, теперь буду ходить оглядываться, чтобы Роджер меня где-нибудь не подкараулил. Через 3 часа мы решили покинуть заведение, чтобы устроить небольшую прогулку по деревне, а потом вернуться в замок. За всеми интересными разговорами о семье и прочем, я заметил, что ни разу не была упомянута миссис Дэвис. Возможно, и впредь не следует обращать на это внимание. Семейным больным темам лучше оставаться неподнятыми. Уже возвращаясь в карете к замку, я решил задать таки несколько волновавший меня вопрос. Тем более это было актуально в этот момент, когда девушка сидела, прижавшись ко мне бочком и положив голову на мое плечо. «Трейси, что?» Девушка не пожелала оторвать голову от моего теплого плеча. Ко всему прочему, она еще и глаза прикрыла. «Скажи, а то я так и не понял, мы теперь встречаемся или нет?» Девушка лениво приоткрыла один глаз, взглянула на меня и снова закрыла. «Не знаю, а тебе хотелось бы?» Коварный вопрос. Сбросила всю ответственность на меня, но невинный тон убеждал, что все в порядке. Сложный вопрос. Вот как? Девушка оторвалась от меня и насупилась, словно ребенок. «Правда, второй раз меня этим не купишь, значит, для тебя это сложный вопрос, или же ты просто не хочешь принимать ответственность за свое решение и действия? И если бы ты хотел, ты бы сразу ответил. И вообще, вот же ж, слизеринка, комбинация из 2 вселенских зол. Женщина и слизерин. Ну цыц», приник к губам девушки, вновь притянув к себе. Опыт прошлой жизни, вовремя всплывший в моей голове, подсказывал, что это единственный способ заставить замолчать девушку и дать ответ одновременно, компенсировав мои предыдущие слова. Постепенно Трейси расслабилась в моих объятиях и ответила на поцелуй, подтверждая мои выводы. Ох, сколько же страсти в столь хрупком и молодом создании. С такой не соскучишься. Я вот думаю, развели меня снова или же были вполне честны со мной. И если все искренне, то достаточно ли я был честен с собой, давая ей такой ответ? Примечание к части. Ваш покорный слуга начинает сам запутываться с этим треклятым пирингом. Слишком сложно для меня выписывать эти кульбиты отношений. Вечно у меня они получаются в стиле искра, буря, безумие. Ладно, проехали. У Гринграссов. Глава 92. Целомудренно попрощавшись с Трейси, я отправился камином из кабинета Сириуса. Получасом ранее отбыла большая часть слизеринцев и несколько человек с Коктеврана из кабинета Снейпа. Отбывали по предъявлению письменного разрешения от родителей, по причине приглашения на бал у Гринграссов. Сириус отдавал последнюю цу перед моим отправлением. Я видел, что крестный немного волнуется за меня, отпуская одного в гущу этих политических волков. Но я поди тоже не тапочек махровый, сиречь, не лыком шиты, найдется в рукаве парочка козырей. Прибыв в Поттер Мэннер, я первым делом отдал распоряжение Тогги, чтобы приготовил один из моих лучших парадных нарядов, коих было хоть и немного, но по наставлению Сириуса он и были куплены у лучших модельеров Франции и Англии, когда мотались на праздниках по странам. Сам же я направил стопы в галерею предков. Стоило перетереть с Игнатусом и Хардвином о предстоящем бале. С Гринграссами меня связывает немного. Пожалуй, самое крупное, что может всплыть, это незабвенный контракт о фермах и денежках Гринграссов. Ну, и брачный контракт в довесок. Не стоит забывать, галерея есть не только у меня. Радует только, что гоблинам поперек все слова портретов. Нет документа, нет денег. Все просто. Концы в воду. Коротко переговорив с портретами, мы пришли к выводу, что лучше все отрицать, иначе всплывет то, что контракт каким-то образом потерял действие. В этом случае придется врать. И врать надо будет, как последний раз в жизни. Прибытие в Гринграсс Мэннер было ровно тиков-тику к назначенному времени, как и положено. Портал, настроенный Сириусом, протащил меня сквозь пространство к воротам поместья ровно за 5 минут, чтобы я смог добраться до Мэннера. Ворота были приглашающе раскрыты, так что я ступил на каменную кладку, ведущую к возвышающемуся Мэннеру на 2 этажа от земли, построенному в каком-то воздушном стиле. Так обычно выглядят замки на облаках с открыток, темно-песочного цвета стены, цвета дубовой коры черепица, с парочкой остроконечных башенок по краям, сглаженные углы здания, выступающие округлые балкончики на одного человека, белые резные рамы. Все это удалось разглядеть даже от ворот, так как территория сада занимала лишь половину от того, что имел Поттер Мэннер. Я думал, что род, имевший ранее фермерское хозяйство, имеет обширный ботанический сад или что-то вроде гигантских теплиц на заднем дворе, как в Хогвартсе, но что-то ничего подобного я не наблюдал. Вокруг были расположены в замысловатом узоре кусты, перемежающиеся с клумбами для цветов, которые отсутствовали в связи с зимним сезоном. Добравшись до крыльца, я приметил домовика, что исполнял роль швейцара. Эльф был вырежен в белую простыню на греческий манер. Что-то многие эльфы выбирают подобный стиль. Лорд Пиверел Поттер. Приосанившись, гаркнул эльф, впуская меня. И откуда мелкий меня знает? Ах, точно, Тогги же мне на все мантии наштамповал гербы родов. Два больших герба, Пивереллов и Поттеров, выглядящие, как на перстнях, располагались на левой стороне груди. Под ними расположился маленький герб Блэков, что говорит о наследовании. Войдя в фойе поместья, я был встречен парой, мужчиной и женщиной, хозяевами поместья. Лорд, леди, пожав руку лорда, я лобызнул воздух над ручкой дамы, как то предусматривает этикет, великолепно выглядите, леди Гринграсс, от вас не оторвать взгляд. Спасибо за приглашение, лорд Гринграсс, рад оказаться в вашем поместье, это честь для меня. Дама поблагодарила за комплименты, Гринграсс-старший кивнул, принимая слова о поместье. Мы рады, что вы ответили согласием на наше приглашение. И, раз уж на то пошло, то это, скорее, честь для нас, лорд Пиверел Поттер. Гринграсс сделал акцент на первую фамилию. Что ж, оно и ясно. Не каждый день в свет выходит лорд Пиверел. Что ж, лорд Пиверел, пока ожидаем остальных гостей, вы можете развлечь себя холодными закусками и легкими напитками. Полагаю, Астория сейчас свободна, она поможет, если вам что-то понадобится. Благодарю, раскланившись, я отправился в сторону упомянутой особы, которая о чем-то ненавязчиво говорила с Драко. Вы очаровательны в этом платье, мисс Гринграсс, наследник Малфой. Драко закатил глаза на мое приветствие, Астория же лишь мягко улыбнулась. Ну и ладно, твой наряд, кстати, тоже неплох, Драко. Хорош, Гарри, сегодня и так весь вечер все будут распинаться наследник Малфой, наследник Малфой. Надоели, возмущение друга было оправданным. Сириус говорил, что на этих раутах все столь чинно, что заснуть можно, пока дождешься конца расшаркивания. Привет, Гарри, Астория добродушно кивнула, махнув кому-то в стороне. Я перевел взгляд в ту сторону и увидел, как к нам не шагает, а словно плывет девушка примерно нашего возраста в небесно-голубом платье с маленькой подвеской из камней на левой стороне груди, прямо над малым гербом. Черные кудри даже не колыхались во время ее движения, столь плавным оно было. Миндалевидный разрез глаз и утонченные губы, но что бросалось в глаза, так это небольшая родинка на правой скуле. Вскоре девушка добралась до нашей компании. Знакомитесь, моя троюродная сестра по матери, Жаклин де Монфор, наследница рода из дома Монфор-Эль-Амари. Жаклин, перед тобой лорд Пиверел Поттер, наследник Блэк, взгляд француженки, скользнула по моим гербам, но так, что я почти не уловил этого. Девушка сделала идеальный книгсон и подала ручку в белоснежной перчатке, на которой я закрепил поцелуй. Приятно познакомиться, демуазель, изменив обращение, я указал, что знаком со списком дворянских родов Франции, но причисленным к их ровне себя не считаю, чай не принц. Если не ошибаюсь, то род Монфоров владеет титулами герцогов, виконтов и графов. Да им десятая часть Франции принадлежит по родовым бумагам в Магдловском и Магическом мирах. Что ж, с такими я точно дружу. Мне тоже, лорд, девушка благосклонно улыбнулась, обозначая, что поняла, что я пытался сказать. Ее английский был поставлен идеально. По голосу я бы не догадался, что говорит француженка. Выглядите изумительно, мисс Монфор. Ваше платье прекрасно сочетается с вашими глазами, не соврал ведь. Глаза-то у девушки голубого оттенка, в цвет платью, то есть, конечно, платье в цвет глаз. Благодарю, лорд Пиверел, улыбка девушки вновь обозначилась. Раз уж мы тут одной компанией, то называйте меня просто Гарри. Тогда и от вас я жду того же, Гарри. То есть к вам мне тоже обращаться, Гарри. Простите мне мою остроту. Ваше имя, конечно, достаточно привлекательно, но Жаклин мне больше по душе, девушка лишь усмехнулась. Так точно, миледи, все понял, настроение в нашей компании приподнялось, благодаря дальнейшим шуточным перепалкам. Весь вечер мы так и развлекались вчетвером, хотя к нам и пыталась влиться раз парочка парней, но им быстро надоело то, над чем мы веселимся. Подходили перекинуться словечком за Бенни с матерью, но больше никто не потревожил наше препровождение. За весь вечер я выпил стакан апельсинового сока и полфужера вина. Пить алкоголь больше я не отважился, хоть и были мы предоставлены все время сами себе. Отец Драконобалу не появлялся в связи с подготовкой к собственному вечеру. Жаклин же прибыла с матерью, которая выглядела, как ледяная статуя, ее улыбка могла бы заморозить сахару. Так что мы старались держаться от нее подальше, а то рядом с ней все чувствовали себя чересчур скованно. Странно, что у такой ледышки такая легкая на подъем дочь. Пару раз обозначали время танцев. Я поблагодарил мысленно Тонгс за все тонкости наставления в этом деле, хоть и великого танцора из меня не вышло, но да что могло получиться за полмесяца-то. Провел по танцу с каждой девушкой из нашей компании. Мне даже показалось, что в глазах Драка мелькнула ревность. Пока я веселил шутками Асторию, аккуратно придерживая за талию, когда вел ее в танце, значит, надо постараться в разговоре с Люциусом. Надеюсь, мои аргументы не пропадут в туне. Когда был объявлен последний танец, я хотел было вновь пригласить Жаклин. Уж больно приятный у нее голос и теплые ручки, но меня перехватили. Я даже увидел тень сожаления в глазах Демонфор, когда меня резко потянули в сторону. Я был удивлен. На площадку меня повела никто иная, как наследница рода Гринграсс. Какой интересный номер, хотя я бы лучше вернулся в приятные объятия француженки. Что ж, придется сделать хорошую мину при плохой игре. Я, молча, принял вызов и повел танец. Не годится это, когда гость не проявляет уважения к наследнице рода, Дафна, как и прежде, с океаном тактичности, словно слон в посудной лавке. Тебя не нашел, знаешь. Так много народа, я ведь первый раз, кажется, на подобном мероприятии, легкая тень сарказма скользнула в голос самопроизвольно. Я тебя понимаю, в первый раз я тоже была немного растеряна, но мне, кажется, что дело тут скорее в Манфор, не правда ли? Ох, все-то ты замечаешь, Дафна, кроме того, как Нот младший в данный момент окучивает какую-то девицу в одном из укромных уголков зала. А при чем тут Жаклин? Истинное недоумение на лице. Не стоит притворяться, Гарри, раньше надо было играть в театр. Мне тут птичка напела, что ты теперь вместе с Трейси. Если и так, то коим образом это может касаться вас, мисс? Сталь в моем голосе бы не расслышал разве что глухой. Не люблю, когда так нагло вламываются в мою личную жизнь. Прости, просто она моя подруга, я беспокоюсь. Наигранность слов буквально пропитала воздух. Ты ведь даже не подумал, что все сказанное Скитер может быть правдой, верно? Улыбка Дафны могла заставить скорчиться Лимон, если бы тот выдержал ее характер хотя бы 5 минут. Мне казалось, это несколько ниже твоего достоинства, Дафна. Сплетни удел Браун и Потил, но чтоб ты, покачал головой, как бы сокрушаясь о такой доле. Не поясничайте, лорд Пиверелл, вам по статусу не идет, вздернула нос девушка. Красавица, лорд Пиверелл, это не пустой звук. Так что поверь, мне можно больше, чем просто сбить с тебя спесь, Дафна, поджав губы, промолчала. Почти в это же время закончился танец. Я сделал легкий поклон, но Гринграсс даже не посмотрела на меня, просто умчавшись в противоположную сторону зала, и ничего ведь не сказал. Странная она, или я чего-то не понимаю. Остаток вечера я приятно провел в прежней компании. Пару раз Астория пропадала возле матери. Я несколько раз отставал от Драка, чтобы ответить на вопросы некоторых лордов, которым было интересно, чем живет лорд Пиверелл. Естественно, они ничего дельного от меня не услышали. Для всех я мальчик с громким титулом и только. Это и была основная стратегия Игнатуса на этот вечер. Все мои дела поверенный обстряпывает не в магическом мире, так что особой активности никто не заметит. Небольшой вклад в Уизли никого не удивит, ведь должен же парень хоть какой-то бизнес делать. Не стоит заставлять нервничать бедных дядь, пусть думает, что я не намерен занимать никаких экономических и политических балкончиков в этой стране. Вот разберусь только со строительством замка, а там и развернемся. Ну, конечно, еще с одним неупокоенным надо бы разобраться, но это скорее по ходу дел. С недавних пор у меня начал вырисовываться план на эту страну, самый что ни на есть сюзеренский. По окончанию мероприятия, Я уже готов был раскланяться и отправиться в Поттер Мэннер, принимать заслуженную ванну. Но был озадачен тем, что мне шепнула Астория. Отец просил передать, что хочет поговорить. Девушка сделала пару шагов, как бы невзначай в ногу со мной, чтобы донести эти слова, почти не раскрывая рта. К чему такая секретность? Или лорд Гринграсс тоже желает посекретничать? Что ж, мы это завсегда, тем более, что от подобного не стоит отказываться, мало ли что хочет лорд сказать. Задержавшись позади последней пары гостей, я дождался их отправки камином и двинулся следом за Гринграссом, в то время, как леди Гринграсс стала понукать электровениками, то есть домовиками, конечно, дабы устранить последствия вечера. Вместе с лордом мы прошли по неширокой лестнице, чтобы попасть, как я думаю, в рабочий кабинет Гринграсса. Присев в кресло из зеленой кожи по приглашению, я прощупал помещение на магические конструкты. Как я это сделал? Легко. Спасибо одному занятному артефакту, что завалялся в закромах Пивереллов в Гринготтсе и был извлечен оттуда поверенным Сухмаком и доставлен верным Тогге в Мэннер. Узнал я об этой полезной игрушке случайно, когда в первом отчете Сухмака о состоянии счетов принятого мной рода я нашел список имущества, находящегося в банке. Чтобы знать, что такое мне досталось, я пошел на поклон к портретам, которые мне популярно растолковали что да как. Вот так я узнал про глаз друида. Согласно остаткам легенд, каждый друид умел не то чтобы видеть магию, но ощущать на подкорке ее конструкты, расположенные вокруг. Вот и придумал артефакт один умник, чтобы иметь такую способность, дабы обносить Мэннер с их защитой, но позарился на крупную добычу и обломал зубы об Пивереллов. Сам артефакт управляется на ментальном уровне, так что без владения хотя бы базой окклюменции им было бы сложно управлять. Конструктов в помещении было достаточно, но ни одного, который бы был направлен на меня, так что я успокоился. Лорд Пивереллу, мне бы хотелось обсудить с вами кое-какое дело. Вас слушаю, лорд Гринграсс. Вообще, складывалось такое ощущение, что Гринграсс очень даже добродушный мужик. Речь пойдет о фермах Гринграсс, определил тему слета мой собеседник. Я же лишь приподнял бровь, как бы спрашивая, чего там говорить-то. Скажу прямо, я хотел бы их вернуть под руку моего рода. Примечание к части. Кажись, муза упорхнула. Тьфу ты, забыл форточку закрыть, вот и. Спустили меня с небес на землю, теперь аж писать расхотелось. Рейл Флэш, глава 93. Так, потомок, давай условимся на будущее, если пришел к нам с просьбой, будь волен хотя бы прислушиваться. Ты единственный представитель рода и не имеешь права так рисковать, понял? Любая выданная тобой информация может быть использована против тебя и все твои клятвы могут быть разрушены, ты и сам теперь это знаешь не хуже меня. Игнатус, который Пивереллу, уже почти не шипел, исходя от злости. Нутром я понимал, что он просто переживал. На заднем фоне несколько недовольный стоял Сириус. Его тоже можно было понять. Единственное его указание – не раскрывать ни перед кем ни капли информации, совсем, было проигнорировано столь наглым образом. Что ж, быть мне битым хоть чуть-чуть, если уж пошел ва-банк. Благо хоть не признали мои идеи принадлежащими больному из отделения ментальных травм в Мунга. Значит, не зря ввязался. Договорились, лорд Пивереллу, повинно наклонил голову, сам думая, что каюсь перед портретом. Дожил. Покинув галерею после благосклонных кивков портретов, я отправился в столовую, так как еще не завтракал. Сириус меня прямиком притащил к Игнатусу. Как выяснилось, предоставленное Блэку разрешение посещать по желанию галерею использовалось чаще, чем мне думалось. В основном, крестный мотался к Джеймсу, но и с другими картинками перекидывался словами, особенно часто любил потрещать Игнатус. Ну и Дария тоже не отставала. Вот и успел Сириус первым донести портретам последние новости, лишь недавно узнанные от меня лично, а уж предки попросили срочно доставить меня к ним, хоть и утром. Нет, при желании я бы их мог к Мордриду послать, но их благосклонность рода. Мне еще многому учиться у них, так что я решил спокойно выслушать, а потом уже решать, делать или не делать. И в этот раз правы были портреты, на 99%. Я же воспользовался одним процентом.